Глава вторая. Если же окинуть землю ясным и острым взглядом, станет очевидно, что та древняя Ягудская война, которая была для кроновых тлан и массов то ли 17-й, то ли 18-й, закончилась катастрофой. Сопровождавший нашу экспедицию адепт не высказал и тени сомнения в том, что в глубинах Лейдеронского ледника остался живой Ягуд, тяжело раненый, но сохранивший мощную чародейскую силу. На внушительном расстоянии от ледовой реки, охват которой со временем становится все меньше, сохранились изломанные останки тланы массов. Кости эти странным образом деформированы, и в них до сего дня звучит яростное, смертоносное эхо Омтосфеллака. Что же до колдовского каменного оружия кроновых воинов, среди останков нашлись лишь сломанные образцы. Можно, вероятно, заключить, что либо здесь уже побывали грабители могил, либо выжившие тланы массы, если таковые вообще были, забрали целые клинки с собой. Ганамас Трибанос, хронист. Натийская экспедиция 1012 года. «Видно, последний отряд преследователей повернул назад», — проговорил Делум, когда уриды начали сводить коней с мостков. «Зараза, трусости ширится», — прорычал Карса. «Они», — пророкотал Байрон, — «с самого начала поняли, что мы пересекаем их земли, что это непростой набег, потому будут ждать нашего возвращения и, скорее всего, призовут воинов из других деревень». «Это меня не тревожит, Байрон Гилд». «Знаю, Карса Орлунг, ты, видно, продумал наперед все, что касается этого странствия. Но даже так, нам предстоит проехать еще две долины Ратидов. Будут и другие деревни. Скажи, мы объедем их или соберем еще больше трофеев?» «Так, когда приедем к поселениям нижеземцев у Серебряного озера, у нас окажется слишком много трофеев», — заметил Делум. Карса расхохотался, затем, подумав, сказал: «Байрон Гилд, мы проскользнем по этим долинам точно змеи в ночи, пока не дойдем до самой последней деревни. Оттуда я все равно хочу повести за нами погоню в земли суннидов». Делум отыскал тропу, которая шла по краю долины. Карса оглянулся на собаку, которая ковыляла позади всех. Рядом с ней шел Клык, и Карса подумал, что трехногая собака, видно, самка вожака, и порадовался тому, что решил не добивать раненого зверя. В воздухе разлился холод. Лучшее подтверждение тому, что воины поднялись выше в горы. Территория суннидов располагалась еще выше, на восточном краю Нагорья. Пальк поведал Карсе, что это Нагорье рассекает лишь один перевал, рядом с водопадом, что несет горный поток к Серебряному озеру. Опасный спуск. Пальк нарек его костяным перевалом. Тропа принялась вихлять меж растрескавшихся от ветра валунов и поваленных деревьев. Воины уже могли разглядеть вершину в 6000 крутых шагов над ними. Уриды спешились. Карса вернулся назад и поднял трехногую собаку на руки. Он уложил ее поперек широкой спины погрома и привязал ремнями. Самка не издала ни звука. Клык бежал теперь рядом с боевым конем. Они продолжили путь. Солнце окутало склон ослепительным золотым маревом, когда уриды оказались в сотне шагов от вершины, вышли на широкий уступ, что, насколько можно было разглядеть, за рощей всклокоченных, погнутых ветром дубов, тянулся вдоль всей долины. Осмотрев правую часть естественной террасы, Делум хмыкнул, затем сказал: «Вижу пещеру. Вон там». Он указал пальцем. «За поваленными деревьями, где скала вспучилась». Байрон кивнул и заметил: «Похоже, места в ней хватит и для наших коней. Карса Орлунг, если мы собираемся дальше скакать по ночам...» «Согласен», — отозвался Карса. Делум повел их вдоль уступа. Мимо него протиснулся Клык, замер у входа в пещеру, затем припал к земле и осторожно пополз вперед. Воины остановились, чтобы поглядеть, встанет ли у пса шерсть на загривке. Это бы значило, что в пещере живет седой медведь или какой-то другой зверь. Долгое время клык не шевелился, прижавшись к камню на площадке у входа. Затем, наконец, поднялся, оглянулся на отряд и потрусил внутрь пещеры. Со стороны долины пещеру прикрывали рухнувшие деревья. Когда-то над входом был каменный навес, но он обвалился, видно, под весом стволов, так что осталась лишь груда обломков, которые частично перегораживали вход. Байро начал расчищать дорогу, чтобы можно было провести коней. Делум и Карса последовали за клыком в пещеру. За завалом из скальных обломков и песка пол в пещере был ровный, усыпанный жухлой листвой. Лучи закатного солнца украсили заднюю стенку желтым узором, выхватив плотный блок резных знаков. В самом центре сводчатой пещеры кто-то сложил пирамидку из камней. Клыка нигде не было видно, но на поле виднелись следы пса. Они уходили в сумрак в дальнем углу пещеры. Делум шагнул вперед, не сводя глаз с крупного знака, высеченного строго напротив входа. «Этот кровь-знак не принадлежит ни ратидам, ни суннидам», — сказал он. «Однако слова под ним тиблорские», — уверенно заявил Карса. «Стиль уж больно», — Делум нахмурился. «Витиеватый». Карса начал читать вслух. «Я увел выжившие семьи прочь с высокогорья по разломанным жилам, что кровоточили под солнцем». «Разломанным жилам?» «По льду», — пояснил Делум. «Ну да, и кровоточили под солнцем. Мало нас было. Кровь наша помутнела и помутнела бы еще больше. Я счел необходимым разбить то, что осталось, ибо тланы массы не ушли далеко, гневались и хотели продолжить истреблять всех без разбора». Карса нахмурился. «Тлан и массы. Не знаю этих двух слов». «Я тоже», — отозвался Делум. «Видно, какое-то враждебное племя. Продолжай читать, Карса Орлонг. Твое око проворней моего». «Поэтому я оторвал жену от мужа. Дитя от родителя, брата от сестры. Я сотворил из них новые семьи, а затем отослал прочь, всякую в иное место. Я провозгласил законы разделения, данные нам Икарием, которого мы некогда приютили, и сердце которого преисполнилось горем от того, что с нами стало. Законы разделения станут нам спасением, очистят нашу кровь и укрепят наших детей. Всякий, кто последует, и всякий, кто прочтет эти слова, да узнает мое оправдание». «Эти слова меня тревожат, Карса Орлонг». Карса оглянулся на Делума. «Почему? Они для нас ничего не значат. Это всего лишь бредни какого-то старца. Слишком много слов. Годы бы ушли, чтобы высечь все эти знаки, и только безумец пошел бы на такое. Безумец, которого заживо похоронили здесь одного, изгнали из племени». Делум пристально посмотрел на Карсу. «Изгнали? Да, думаю, ты прав, предводитель. Читай дальше, давай услышим его оправдание и затем сами рассудим». Пожав плечами, Карса вновь вгляделся в иероглифы в скальной стене. «Чтобы выжить, мы должны забыть. Так нам сказал Икарий. Все то, к чему мы пришли, все то, что размягчило нас, все это следует оставить. Мы должны разобрать свои...» «Этого слова я не знаю. И разбить всякий камень, чтоб не осталось и следа того, чем мы были. Мы должны сжечь свои...» «И этого слова я не знаю. Чтобы остался лишь пепел. Мы должны забыть свою историю, вернуться лишь к самым древним нашим сказаниям, к легендам, повествующим, как мы жили в простоте, в лесах, охотились, ловили рыбу в реках, растили коней. Когда законы наши были законами набегов и поединков, а единственной мерой всему был взмах меча, к сказаниям, что говорят о распрях, убийствах и изнасилованиях. Мы должны вернуться к тем ужасным временам, чтобы разделить свои линии крови, сплести из них иные, меньшие сети родства. Новые нити пусть родятся лишь от насилия, ибо лишь так они останутся редкостью и случайностью. Чтоб очистить свою кровь, мы должны забыть все о том, чем стали, но заново найти все то, чем когда-то были». «Здесь, ниже», — проговорил, присев на корточки Делум. «Я узнаю эти слова. Читай здесь, Карса Орланг». «Темно, Делум Торт, но я попытаюсь». «Угу. Да, это имена. И этим новым племенам я дал имена, которые мой отец дал своим сыновьям. И список. Барит, Санит, Фалит, Урад, Галад, Манит, Ратит и Ланит. Таковы и будут новые племена». «Слишком темно, чтобы читать дальше, Делум Торт. Да я и не хочу», — добавил он, почувствовав внезапный холодок. «Мысли эти ужалены пауком, ложь, сплетенной лихорадкой». «Но Фалидов и Ланидов...» — Карса выпрямился. «Больше не существует, Делум Торт. А имя Икария сохранилось в наших...» «Довольно», — рявкнул Карса. «Нет в этих словах никакого смысла». «Как скажешь, Карса Орланг». Из сумрака показался клык. Теперь оба Тиблора разглядели в стене темную расселину. Делум кивком указал в ту сторону. «Там лежит тело резчика». «Туда он, видно, и заполз, чтобы умереть», — презрительно ухмыльнулся Карса. «Вернемся к Байроту. Здесь можно укрыть коней. Сами будем спать снаружи». Оба воина повернулись и пошли к выходу из пещеры. Позади них клык на миг задержался у пирамидки из камней. Солнце ушло с дальней стены, и пещеру окутали тени. Во мраке глаза пса блеснули. Две ночи спустя воины сидели на конях и смотрели вниз, на долину Сунидов. Увлечь за собой преследователей Ратидов не удалось, поскольку две последних деревни, которые встретились на пути Уридов, оказались давно заброшены. Соседние тропы заросли, а дожди смыли угли очагов, так что остались лишь черные с багровой каймой пятна на земле. А теперь по всей длине и ширине Сунидской долины ни огонька. «Сбежали?» – пробормотал Байрот. «Но!» – отозвался Делум. «Не от нас, если окажется, что суницкие деревни такие же, как ратицкие. Это давний исход». Байрот проворчал. «Куда же они ушли?» Пожав плечами, Карса ответил. «Есть другие суницкие долины, к северу от этой. Дюжина, если не больше, и еще несколько к югу. Может, случился раскол?» «Нам до этого мало дела, кроме того, что трофеев мы теперь не соберем до самого Серебряного озера». Байрот повел плечами. «Предводитель, когда доберемся до Серебряного озера, совершим набег под колесом или под солнцем. Раз эта долина пуста, можем разбить лагерь на ночь. Тропы здесь нам не знакомы, потому в темноте двигаться будем медленно». «Верно говоришь, Байрот Гилд. Набег совершим при свете дня. Давайте же тогда спустимся в долину и подыщем себе место для ночлега». Колесо звезд повернулось на четверть круга, прежде чем воины-уриды добрались до дна долины и нашли подходящее место для лагеря. С помощью псов Делум добыл за время спуска полдюжины скальных зайцев, которых теперь свежевал и потрошил, пока Байрот разводил небольшой костер. Карса позаботился о конях, а затем присоединился к спутникам возле огня. В тишине они ждали, пока мясо прожарится. Сладковатый запах и шипение жира казались до странности непривычными после стольких трапез, когда еду приходилось есть сырой. Карса почувствовал, как по мышцам разливается вялость, и лишь тогда понял, как же устал. Зайцы были готовы. Ели воины в молчании. «Делум поведал», — проговорил Байрот, когда все доели, — «о словах на дне пещеры». Карса бросил на Делума недовольный взгляд. «Делум Торт заговорил, когда не следовало. В пещере бредни безумца, ничего более». «Я обдумал их», — настаивал Байрот. «И верю, что в бреднях этих скрыта истина, Карса Орланг». «Глупая вера, Байрот Гилд». «Не думаю, предводитель. Название племен, Я согласен с Делумом в том, что среди них есть названия наших племен. Урад слишком похоже на Урид, чтобы это была случайность, когда три иных названия сохранились в том же виде. Верно, с тех пор одно из племен было истреблено, но даже наши сказания поминают времена, когда племен было больше, чем теперь. А те два слова, которых ты не знал, Карса Орланг, «великие деревни» и «желтая береста». Не такие были слова. Верно, но лучше Делум не смог передать. Карса Орланг, рука, что вырезала эти слова, была из времен изощренных, из времен, когда язык тиблоров был, по крайней мере, сложнее, чем ныне. Карса сплюнул в огонь. «Байрод Гилд, даже если это, как вы с Делумом говорите, правда, я должен спросить, в чем ее ценность для нас теперь? Мол, мы падший народ? Это не новое откровение. Все наши сказания говорят о миновавшей эпохе славы, когда сотни героев жили среди тиблоров, таких героев, среди которых даже дед мой Пальк показался бы лишь ребенком среди мужей». Отблески костра заострили лицо Делума, когда он нахмурился и перебил. «Не это тревожит меня, Карса Орланг. Все сказания о славе и легенды о прошлом, они описывают век, мало отличный от нашего. Само собой, героев больше, подвиги величественней, но, по сути, все то же и так же, как мы живем здесь и сейчас. Кажется даже, что вся цель этих сказаний — обучить тому, как следует вести себя, как жить правильно, если ты тиблор». Байрод кивнул. «И резные слова на стене этой пещеры предлагают нам объяснение». «Описание того, какими мы были бы», — добавил Делум. «Точнее, какими стали». «Все это неважно», — прорычал Карса. «Мы были народом побежденным», — продолжал Делум, будто и не слышал предводителя. «Числом нас осталась разбитая горстка». Он поднял взгляд посмотреть поверх костра прямо Карсе в глаза. «Сколько наших братьев и сестер, которых мы отдали ликам в скале, сколько из них были ущербны, сколько из них были ущербны в том или ином? Слишком много пальцев, рты без неба, лица без глаз. То же самое мы видели среди своих псов и коней, предводитель. Ущерб, рожденный кровосмешением. Это правда. Старейшина из пещеры знал, что грозит нашему народу, потому создал законы, чтобы разделить нас, медленно очистить мутную кровь, и его изгнали, как предателя тиблоров. Мы узрели там в пещере древнее преступление». «Мы павший народ», — проговорил Байрод и расхохотался. Делум резко перевел взгляд на него. «Что ж в этом такого смешного, Байрод Гилд?» «Если нужно объяснять, Делум Торт, то и вовсе ничего смешного». От смеха Байрота Карса похолодел. «Вы оба не осознали истинного значения всего этого». Байрот хмыкнул. «Значение, которого ты сам сказал, не существует, Карса Орланг?» «У павших есть лишь одно призвание», — уверенно продолжил Карса. «Восстать вновь. Некогда тиблоры были малочисленны, побеждены. Пусть так. Ныне нас много, и поражений с тех пор мы не знали. Кто из нижеземцев смеет ступать по нашим землям? Я говорю, пришла пора исполнить это призвание. Тиблоры должны восстать вновь». Байрод презрительно ухмыльнулся. «А кто поведет нас? Кто объединит племена? Хотел бы я знать». «Стой!» — пророкотал Делум. Глаза его сверкнули. «В твоих словах, Байрод Гилд, я слышу ныне неподобающую зависть, при том, что мы трое уже совершили. При том, чего уже достиг наш предводитель, скажи мне, Байрод Гилд, неужто тени героев прошлого по-прежнему покрывают нас с головой?» «Я говорю, нет. Карса Орланг ныне шествует среди этих героев, а мы идем с ним». Байрод медленно откинулся, скрестив ноги у самого очага. «Как скажешь, Делум Торт». Отблески костра высветили широкую улыбку, которая, казалось, была адресована пламени. «Кто из нижеземцев смеет ступать по нашим землям? Карса Орланг, мы едем по заброшенной долине, заброшенной тиблорами. Но что заставило их уйти? Быть может, поражение вновь постигло могучих тиблоров?» Долгое время никто из троих не говорил. Затем Делум подбросил еще ветку в огонь. «Быть может», — тихо проговорил он, — «не оказалось героев среди суннидов». Байрод рассмеялся. «Верно. Среди всех теблоров осталось лишь трое героев. Хватит ли этого, как думаешь?» «Трое лучше, чем двое», — огрызнулся Карса. «Но если потребуется, хватит и двоих». «Молю семерых, Карса Орлунг, чтобы разум твой навсегда оставался свободен от сомнений». Карса вдруг осознал, что сжал кулаки на рукояти меча. «Ах, вот ты о чем! Сын своего отца! Обвиняешь меня в слабости Синега!» Байрод внимательно посмотрел на Карсу, затем медленно покачал головой. «Отец твой не слаб, Карса Орлунг. Если и есть тут сомнения, о которых стоит говорить, то касаются они Палька и его героического набега на Серебряное озеро». Карса вскочил на ноги, сжимая в руках меч из кровь дерева. Байрод не шевельнулся. «Ты не видишь того, что вижу я», — тихо проговорил он. «Есть в тебе, Карса Орлунг, задаток стать сыном своего отца. Я солгал прежде, когда сказал, что молюсь, чтоб ты не познал сомнений. Я молюсь о противоположном, предводитель. Молюсь, чтобы сомнения явились к тебе и закалили твою мудрость. Герои наших сказаний, Карса Орлунг, были ужасны, чудовищны, ибо не знали сомнений». «Встань передо мной, Байрод Гилд, ибо я не убью тебя, пока ты не обнажишь меч!» «Не встану, Карса Орлунг. Солома у меня на спине, и ты мне не враг». Вперед шагнул Делум и высыпал две полных пригоршни земли в огонь между двумя другими воинами. «Уже поздно», — пробормотал он. «И, быть может, верно сказал Байрод, что мы не так одиноки в этой долине, как думаем. По меньшей мере, на другой ее стороне могут стоять часовые. Предводитель, нынче ночью звучали лишь слова. Давай предоставим проливать кровь нашим истинным врагам». Карса продолжил стоять, сверля Байрота глазами. «Слова?» — прорычал он. «Да, и за сказанные слова Байрод Гилд должен извиниться». «Я, Байрод Гилд, прошу прощения за свои слова. Теперь, Карса Орлунг, ты опустишь меч?» «Ты предупрежден», — сказал Карса. «В другой раз меня не умилостивишь так легко». «Я предупрежден». Травы и молодые побеги отвоевали суннитскую деревню. Ведущие к ней тропы в зарослях куманики стали почти невидимы, но тут и там, среди каменных оснований круглых домов, проступали следы пожара и насилия. Делум спешился и принялся рыскать среди развалин. Очень скоро он нашел первые кости. Байрод хмыкнул. «Набег! В живых никого не оставили!» Делум вдруг выпрямился, сжимая в руках сломанное древко стрелы. «Нижеземцы! Сунниды держат мало собак, иначе их не застали бы врасплох». «Отныне мы идем не в набег», — провозгласил Карса, — «а на войну. Идем к Серебряному озеру не как уриды, но как теблоры, и мы отомстим». Он спешился, извлек из мешка четыре плотных кожаных щитка, которые тут же начал прилаживать к ногам погрома, чтобы защитить коня от колючек. Оба спутника последовали его примеру. «Веди нас, предводитель!» — воскликнул Делум, вскочив на спину своего скакуна. Карса подобрал трехногую собаку и вновь уложил ее у холки погрома. Затем взобрался на коня сам и взглянул на Байротта. Дородный воин тоже был готов к походу. Из-под полуприкрытых век он посмотрел на Карсу, встретил его взгляд. «Веди нас, предводитель!» «Поскачем так быстро, как только позволит местность», — объявил Карса, перекладывая трехногую собаку себе на бедра. «Когда покинем эту долину, двинемся на север, затем вновь свернем на восток. К завтрашнему вечеру подъедем к Костяному перевалу, который выведет нас на Серебряное озеро. А если по дороге нам встретятся нижеземцы? Тогда, Байродгилд, начнем собирать трофеи. Но никому нельзя позволить уйти, чтобы обитателей фермы застать врасплох, иначе дети разбегутся. Объехав деревню, они двинулись по одной из троп в лес. Под деревьями зарослей стало меньше, так что всадники смогли ехать небыстрым карьером. Вскоре тропа начала взбираться по склону долины. К закату уриды достигли гребня. Натянув поводья, воины остановили коней, от разгоряченных тел которых валил пар. Они оказались на самом краю Нагорья. К северу и востоку, к небесам тянулись горные пики, которые все еще купались в золотых лучах заходящего солнца. Вершины венчали снежные шапки, белые реки тянулись вниз по склонам. Прямо перед Тиблорами, под отвесным обрывом высотой в 300 шагов, раскинулась огромная, поросшая лесом котловина. «Не вижу огней», — заметил Делум, осматривая окутанную тенями долину. «Теперь мы должны двигаться по краю на север», — сказал Карс. «Здесь нет троп, ведущих вниз». «Коням нужен отдых», — сказал Делум. «Но здесь нас слишком хорошо видно, предводитель». «Поведем их в поводу», — решил Карса и спешился. Как только он поставил трехногую собаку на землю, к ней подошел клык. Карса подобрал повод погрома. Звериная тропа тянулась вдоль обрыва еще около 30 шагов, а затем отходила в сторону. Достаточно, чтобы скрыть их от глаз наблюдателя. Воины продолжали идти до тех пор, пока звездное колесо не провернулось на 5-ю часть круга, а затем обнаружили рядом с тропой слепую расщелину, в которой и разбили лагерь. Делум принялся готовить, пока Байрод обтирал коней. Взяв с собой клыка и его самку, Карса отправился разведывать дорогу впереди. До сих пор им попадались лишь следы архаров и горных коз. Нагорье медленно теряло высоту, и Урид знал, что где-то впереди течет река, которая несет свои воды с северных склонов к водопаду, вырезавшему углубление в крутом склоне Нагорье. Обе собаки вдруг отпрянули, прижались к ногам Карсы, пятясь от еще одной слепой расщелины слева. Положив руку на загривок клыку, Урид заметил, что пес дрожит. Карса обнажил меч. Он принюхался, но ничего подозрительного не почуял. Из темноты тупика не было слышно ни звука, а Карса был уже так близко, что наверняка услыхал бы дыхание, если бы кто-то прятался во мраке. Предводитель уридов шагнул вперед. На скальном полу возвышался огромный плоский камень, занимавший почти все пространство. До крутых стен оставалось едва ли с локоть. Резьбы на грубой плите не было, но сама она будто излучала сероватое свечение. Карса подошел ближе, медленно присел рядом с неподвижной рукой, которая высовывалась из-под ближнего края плиты. Ладонь была тонкой, но целой, кожа синевато-зеленая, неровные локти обломаны, пальцы измазаны белесой пылью. Всюду, куда только могла дотянуться эта рука, скалу крест-накрест покрывали борозды, глубиной в палец. Карса сразу понял, что рука не принадлежит ни Тиблору, ни Нижеземцу. Размерами она была где-то между, кости проявленные, а пальцы слишком длинные и с лишними суставами. Что-то выдало присутствие Карсы, наверное, дыхание, когда он наклонился поближе, и рука вдруг судорожно дернулась, а затем замерла на камне, широко растопырив пальцы. Теперь Карса разглядел недвусмысленные признаки того, что дикие животные бросались на эту руку. Горные волки и создания даже более опасные. Ее кусали, грызли, жевали, но, похоже, костей так сломать и не смогли. Ладонь вновь неподвижно замерла, прижавшись к полу. Услышав шаги за спиной, Карса поднялся и обернулся. Делум и Байрод шли по тропе с оружием наготове. Карса шагнул им навстречу. Байрод проворчал. «Собаки твои вернулись и скулили». «Что ты нашел, предводитель?» — шепотом спросил Делум. «Демона», — ответил тот. «Демона, которого навеки заточили под этим камнем. Но демон еще жив». «Форкассала», — Пусть так. В наших сказаниях видно много правды. Байрод протиснулся мимо Карсы и подошел к плите. Присел и долго разглядывал в сумраке руку, затем выпрямился и вернулся к товарищам. Форкассал, горный демон, тот, кто искал мира. «Во времена войн духов, когда наши старые боги были еще молоды», — проговорил Делум. «Карса Орланг, что ты помнишь из этого сказания? Легенда полузабытая, одни обрывки сохранились. Даже сами старейшины признавали, что большая часть ее истерлась давным-давно, еще до пробуждения семерых». «Обрывки», — подтвердил Карса. «Войны духов, два, может, три нашествия, которые, по сути, не касались тиблоров. Чужеземные боги и демоны. От их сражений сотрясались горы, и в конце осталась лишь одна сила». «В том сказании», — перебил Делум, — «только и упоминается Икарий, Карса Орлонг. Может быть, эти Тлан и Массы, о которых писал старейшина из пещеры, тоже пришли во время войн духов. Они победили и ушли, чтобы больше не возвращаться. Быть может, именно войны духов искалечили наш народ». Байрод не сводил глаз с плиты. Теперь он заговорил. «Демона нужно освободить!» Карса и Делум одновременно повернулись к нему, онемев от такого внезапного заявления. «Не возражайте, пока я не закончу», — продолжил Байрод. «Говорят, Форкассал явился на войны духов, дабы установить мир между соперниками. Таков один из обрывков сказания. За деяние демона уничтожили. Таков иной обрывок. Икарий также стремился прекратить войну, но прибыл слишком поздно, а победители знали, что не смогут одолеть его, поэтому даже и не пытались. Таков третий. Делумторт, знаки в пещере ведь тоже говорят об Икарии, верно?» «Верно, Байродгилд. Икарий дал тиблорам законы, которые позволили нам выжить». «Но если бы Тлан и Массы сумели, они и его накрыли бы камнем», — проговорил Байрод и замолчал. Карса резко развернулся и подошел к плите. Свечение вокруг нее в некоторых местах судорожно моргало. Древнейшие чары на камне постепенно слабели. Старейшины тиблоров практиковали колдовство, но очень редко. После пробуждения ликов в скале магия приходила лишь как откровение, во сне или трансе. Старинные сказания говорили о жестоких проявлениях открытого чародейства, о зловещих клинках, закаленных в проклятиях. Но Карса всегда считал, что это лишь хитроумные выдумки, призванные поярче раскрасить легенду. Он нахмурился. «В этой магии я ничего не смыслю», — заявил Карса. Подошли Байрод и Делум. Рука по-прежнему лежала на камне, неподвижно. «Интересно, слышит ли демон наш разговор?» пробормотал Делум. Байрод хмыкнул. «Даже если слышит, как он нас поймет? Нижеземцы говорят на другом наречии. У демонов, наверное, тоже свой язык». «Но он пришел, чтобы установить мир. Не может он нас услышать», — уверенно заявил Карса. «Разве что почувствует присутствие кого-то или чего-то». Пожав плечами, Байрод присел рядом с плитой. Вытянул руку, замер на миг, а затем все же приложил ладонь к камню. «Ни холодный, ни горячий. Эти чары не против нас». «Значит, они должны не охранять, но лишь удерживать», — предположил Делу. «Втроем, наверное, сможем его поднять». Карса внимательно посмотрел на дородного воина. «Что ты хочешь пробудить здесь, Байродгилд?» Тот поднял глаза, нахмурился. Затем брови его поднялись, и Байрод улыбнулся. «Миротворца?» «От мира нет никакого проку. Среди тиблоров должен воцариться мир, иначе они никогда не объединятся». Карсов скинул голову, обдумывая слова Байрота. «Демон этот, может, обезумел», — пробормотал Делу. «Сколько же он пролежал под этим камнем?» «Нас трое», — сказал Байрод. «Но этот демон явился из времен, когда мы были побеждены, и если эти тланы массы придавили демона камнем, то лишь потому, что не могли убить. Байродгилд, мы трое ничто для такого создания». «Зато он будет нам благодарен». Лихорадка безумия не знает дружбы». Оба воина посмотрели на Карсу. «Мы не можем постичь мысли демона», — проговорил тот. «Но одно видим ясно, как он пытается защищаться. Эта рука отбилась от многих диких зверей. В этом я вижу знак решимости и целеустремленности». «Терпение бессмертного», — кивнул Байрот. «Я вижу то же, что и ты, Карса Орлунг». Карса обратился к Делуму. «Делум Торт, остались ли у тебя еще сомнения?» «Остались, предводитель, но я добавлю свою силу к вашей, ибо вижу в твоих глазах, что решение принято. Да будет так». Без лишних слов трое уридов подошли с разных сторон к каменной плите. Присели, опустили руки и взялись за края. «На четвертом выдохе», — скомандовал Карса. С глухим скрежетом камень поднялся, посыпалась пыль. Воины разом отбросили плиту. Та ударилась о скальную стену и раскололась. Внизу стала видна фигура. Огромный вес камня должен был вывихнуть кости и раздавить мышцы, но этого оказалось недостаточно, чтобы одолеть демона. За тысячи лет он выскреб грубое, неровное углубление длиной в половину своего узкого, неестественно вытянутого тела. Зажатая под телом рука вырыла сначала пространство для себя, затем медленно процарапала борозды для бедра и плеча. Нечто подобное демон сделал и обеими босыми ступнями. Паутина и каменная пыль покрывали фигуру точно серый саван, и наружу вырвался застойный воздух, наполненный тяжелым запахом, принадлежавшим как будто насекомому. Трое воинов стояли и смотрели на распростертого демона. Создание еще не шевельнулось, но они уже видели, насколько оно странное. Вытянутые конечности, лишние суставы, кожа, туго натянутая и бледная, словно лунный свет. Грубым плетением раскинулись по каменному полу длинные и сине-черные волосы. Обнаженная демоническая фигура оказалась женской. Конечности свело судорогой. Байрот шагнул ближе и проговорил тихим, успокаивающим голосом. «Ты свободен, демон. Мы тиблоры из племени Урид. Если пожелаешь, мы тебе поможем. Скажи, что тебе нужно». Руки и ноги теперь просто дрожали. Медленно демоница подняла голову. Рука, проведшая вечность во тьме, выскользнула из-под ее тела, ощупала плоский каменный пол. Кончики пальцев коснулись прядей волос, и волосы рассыпались в прах. Рука вытянулась так же, как и другая. Мускулы на запястьях, плечах и шее напряглись, и демоница поднялась. Неуклюже, рывками. Волосы осыпались прахом, показалась чистая и гладкая белесая кожа. Байрот хотел поддержать ее, но Карса выбросил вперед руку и остановил его. «Нет, Байрот Гилд, она уже довольно познала чужого веса. Не думаю, что она стерпит чужое касание в ближайшее время, а может быть, никогда больше». Из-под полуопущенных век Байрот смерил долгим взглядом Карсу, затем вздохнул и сказал: «Я слышу мудрость в твоих словах. Вновь и вновь ты удивляешь меня. Нет-нет, я не хотел тебя оскорбить. Я почти восхищаюсь. Уж прими эти мои жесткие слова». Карса пожал плечами, вновь перевел глаза на демоницу. «Теперь нам остается только ждать. Ведомы ли демону жажда, голод? Поколения сменились с тех пор, как этих губ касалась вода. Желудок забыл о своем предназначении. Легкие не знали полного вдоха с того мига, как опустился камень. Повезло, что сейчас ночь, ибо солнце могло бы огнем обжечь ее глаза». Он замолк, потому что демоница, стоя на четвереньках, подняла голову, и воины впервые увидели ее лицо. Кожа идеальная, точно полированный мрамор, без единого изъяна. Широкий лоб над огромными полночными глазами, которые казались сухими и плоскими, точно оникс под слоем пыли. Высокие широкие скулы, большой рот, высохший и покрытый коркой мелких кристаллов. «В ней не осталось воды», — проговорил Делум. Совсем. Он попятился, затем направился обратно в лагерь. Женщина медленно села на корточки, затем попыталась встать. Даже смотреть на это было трудно, но оба воина сдержались, напряглись, чтобы подхватить демоницу, если та упадет. Женщина, похоже, это заметила, и уголок рта чуть-чуть приподнялся. Это ничтожное движение преобразило ее лицо, и Карса вдруг почувствовал, будто кто-то ударил его молотом в грудь. Она насмехается над собственным жалким состоянием, и это первая ее эмоция после освобождения. «Стыд и силы, чтобы посмеяться над ним!» «Услышь меня, — уругал плетеный, — я заставлю тех, кто придавил ее камнем, заплатить за свое деяние, если сами они или их потомки еще живы. Эти тланы массы! Ныне они обрели во мне врага! Я, Карса Орлонг, в том клянусь!» Делум вернулся смехом воды. Шаги его замедлились, когда воин увидел, что демоница стоит на ногах. Худое, изможденное тело, казалось, состояло из одних лишь острых углов. Груди высокие, широко расставленные. Между ними явственно выпирала грудная кость. Ребер, похоже, было слишком много. Ростом она была стеблорского ребенка. Демоница увидела мех с водой в руках у Делума, но даже не потянулась к нему. Вместо этого повернулась и посмотрела туда, где пролежала столько времени. Карса видел, как вздымалась и опускалась ее грудь от дыхания, но в остальном женщина была совершенно неподвижна. Байрод заговорил. «Ты Форкассал?» Демоница взглянула на него и вновь криво улыбнулась. «Мы тиблоры», — продолжил Байрод. На этих словах улыбка стала чуть шире, и Карса почувствовал в ней узнавание, хотя и смешанное с весельем. «Она тебя понимает», — объявил Карса. Делум приблизился к ней смехом. Женщина покосилась на него и покачала головой. Воин остановился. Карса заметил, что запыленность в ее глазах ослабла, а губы стали заметно полнее. «Она оправляется», — заметил предводитель тиблоров. «Ей нужна была только свобода», — проговорил Байрод. «Точно как высохший на солнце лишайник становится мягким ночью», — добавил Карса. «Ее жажда утоляет сам воздух». Внезапно женщина обернулась к нему. Тело ее напряглось. «Если я словом оскорбил тебя...» Не успел Карса вымолвить еще слово, как демоница бросилась на него. Пять ударов в корпус, один за другим, и воин оказался на земле, а каменный пол жалил его, будто предводитель уридов упал точно в гнездо огненных муравьев. Воздуха в легких не осталось, по телу разлилась невыносимая боль. Карса не мог пошевелиться. Он услышал боевой клич Делума, и как тот прервался придушенным всхлипом, а затем стук, с которым другое тело упало на землю. Где-то в стороне закричал Байрод. «Форкассал, стой! Не трогай его!» Карса сморгнул слезы с глаз и увидел над собой ее лицо. Оно качнулось ближе, глаза мерцали теперь, точно темные озера, губы полные, почти пурпурные в звездном свете. Хриплым голосом женщина прошептала ему на языке тиблоров. «Они ведь не оставят тебя, так? Мои прежние враги. Похоже, мало было изломать им все кости». Вдруг взгляд ее слегка смягчился. «Твой народ заслуживает лучшего». Лицо отодвинулось. «Видно, придется подождать. Подождать и посмотреть, что вырастет из тебя, воин, прежде чем я решу, даровать ли тебе мой вечный мир». Голос Байрота прозвучал с расстояния в дюжину шагов. «Форкассал!» Демоница выпрямилась и развернулась с неимоверной легкостью. «Глубоко же вы пали, если так исказили название моего народа, не говоря уже о своем собственном. Я Форкрул Ассейл, юный воин, а не демон. Меня зовут Тиш, миротворица. И предупреждаю, желание умиротворить тебя очень сильно во мне, поэтому убери руку от оружия». «Мы же освободили тебя!» — закричал Байрот. «Но ты напала на Карсу и Делума!» Демоница рассмеялась. «Ай, Кари и проклятые тланы массы не порадуются тому, что вы свели на нет их труды. С другой стороны, Икарий, вероятнее всего, не помнит о том, что совершил. Атлан и массы далеко. Что ж, второго шанса я им не дам. Но я знаю, что такое благодарность, воин, и поэтому скажу вот что. Тот, кого ты назвал Карсой, избран. Если бы я поведала тебе хоть малость из того, что чувствую о его исходном предназначении, ты пожелал бы убить его». «Но я скажу тебе, что в том нет смысла, ибо те, кто взялся его использовать, просто изберут другого. Нет, следи за этим своим другом, береги его. Наступит время, когда он обретет силу изменить мироздание, и когда это время настанет, я буду там, ибо я несу мир. Когда настанет этот миг, не береги его больше, отступи, так же, как отступил сегодня». Вздох Карсы всхлипом вырвался из легких. Затем пришла волна тошноты. Тиблор перевернулся на бок, и его стошнило на усыпанный песком каменный пол. Кашляя и задыхаясь, он все же расслышал, что Форкрул Ассейл, женщина по имени Тиш, пошла прочь. В следующий миг Байрот опустился на колени рядом с Карсой. «Делум тяжело ранен, предводитель», — сказал он. «Жидкость течет из трещины у него в голове. Карса Орлунг, я сожалею, что мы освободили это создание. Делум сомневался, но он...» Карса вновь закашлялся, сплюнул. Затем, вопреки волнам боли, которые раскатились по избитой груди, поднялся на ноги. «Ты не мог знать наперед, Байрот Гилд», — пробормотал он, вытирая слезы с глаз. «Предводитель, я не обнажил меч. Не попытался защитить тебя, как Делум Торт». «И остался из нас единственным в полном здравии», — пробурчал Карса. Пошатываясь, он двинулся туда, где поперек тропы лежал Делум. На такое значительное расстояние его отбросил, похоже, один единственный удар. На лбу у Делума остались 4 глубоких впадины. Кожа разорвалась, из трещины в кости сочилась желтоватая густая жидкость. Ударило кончиками пальцев. Глаза Делума были широко распахнуты, но взгляд оставался непонимающим. Лицо его во многих местах обмякло, словно не осталось внутри мысли или чувства, чтобы придать ему какое-то выражение. Подошел Байрот. «Видишь, жидкость чистая. Это кровь мыслей. Делум Торт не оправится полностью от такой раны». «Да», — пробормотал Карса. «Не оправиться. Никто не исцеляется, если теряет кровь мыслей». «Это моя вина». «Нет, Делум совершил ошибку, Байрот Гилд. Мертв ли я? Форкассал решила меня не убивать. Делум должен был поступить так же, как ты. Отступить». Барот поморщился. «Она говорила с тобой, Карса Орланг. Я слышал ее шепот. Что она сказала?» «Немного я понял, кроме того, что мир, который она несет, — это смерть». «Наши легенды со временем исказили смысл». «Верно, Байрот Гилд. Давай перевяжем раны Делума. Кровь мыслей скопится в повязке, высохнет и закупорит дыры. Быть может, тогда не так много вытечет, и Делум хотя бы частично вернется к нам». Оба воина зашагали обратно к лагерю. Там они обнаружили, что собаки сбились вместе и дрожат. Поляну пересекали следы Тиши. Они вели на юг.